В ряду химических элементов литий, бериллий, бор, углерод металлические свойства. Первый ответ – ослабевают. Второе – усиливаются. Третье – не изменяются. И четвертое – изменяются периодически. Эти элементы находятся все во втором периоде. Литий – первая группа, бериллий – вторая, бор – третья и углерод – четвертая. По периоду слева направо металлические свойства ослабевают. Поэтому правильный ответ – один. Ослабевают.